Серия седьмая. Крутые разборки. Поистине странно, что по сей день, едва речь заходит о наркомании, кто-то начинает сокрушаться, всплескивать руками, бить в набат. Видно, не перевелись еще на свете ретрограды. Тогда каких же пор мы будем закрывать глаза на неудержимый прогресс? Возможно, когда-то допотопные законы, категорически запрещающие сбыт и даже потребление кокаина, героина, гашиша, считались логичными и справедливыми. Но у современно мыслящего человека они могут вызвать лишь недоумение и сочувствие. И вот новейшее достижение. Сам воздух вокруг нашей планеты с ее водными и земными пространствами действует как наркотик. Достаточно наполнить им легкие и выдохнуть в особом, легко поддающемся освоению ритме. Впрочем, за этими философствованиями я совсем позабыл о нашем главном герое, о Мартине, которого в прошлой серии обозвали наркобароном. Да я и сам о себе позабыл. Как это, Мартин? Что бы такое говорить? Я ехал в машине, в наручниках, и все происходило как будто в каком-то странном сне. Мелькали лица, пейзажи, воспоминания, годы жизни. Я слышал только голос старого друга. Только голос друга. О, прав был блаженный Августин, когда говорил: «Сердце наше неспокойно, пока не успокоится в тебе». О чем это вы, Мартин? Про какого друга вы нам тут толкуете? Как? А разве вы не знаете? Нечто открыло себя. Я теперь понял, что нечто — это мой старый друг. Дело было так. Ну что, на Петровку его? Да, давай на Петровку. Мартин, сейчас тебя повезут из царства лжи в царство обмана. Неужели тебе не надоело это путешествие? Ведь он всемогущий. Нечто. Постой. О, как мне трудно с тобой разговаривать. Неужели у тебя нет имени? У меня есть имя, Мартин. У меня тысячи имен. Тысячи глаз. Тысячи рук. Я не прошу тебя о тысяче. Скажи мне хотя бы одно твое имя. Ты можешь называть меня другом. Своим старым другом, Мартин. Я так и знал. Значит, ты мой настоящий друг. Рано или поздно ты поможешь мне. Ведь ты же знаешь, что я никакой не наркобарон. Мартин, я знаю про тебя абсолютно все. Я знаю все твои желания в прошлом и все твои желания в будущем. Если ты знаешь все про мое будущее, то, пожалуйста, скажи мне, оправдают ли меня в суде? Ведь меня везут к следователю и могут еще незаслуженно обвинить. Но кто же может быть свидетелем? Кто? Кто может быть свидетелем? Кто может быть судьей? Кто может быть адвокатом? Никто, кроме меня. Эх... Если бы это действительно было так. Это будет так, если ты поверишь в это, Мартин. Да нет, скорее собаки заговорят, чем ты станешь судьей. После этих слов разочарования и неверия наш герой от изумления схватился за голову. Если бы я не испытывал определенного сочувствия к любезному Мартину, то я бы произнес следующее. Он вел себя так, словно хотел снять свой собственный скальп. Да, я сильно испугался. Двое моих охранников, которые сидели впереди и переговаривались между собой, вдруг почему-то принялись гавкать. Мало того, их головы превратились в головы двух бульдогов, свирепых и слюнявых бульдогов. Ну, Мартин, да этого не может быть. Тут вы что-то наверняка уж присочинили. Ах, если бы. Вы говорите, головы у них были бульдожьи. Ну, а как же тогда насчет туловища? Оно что, по-прежнему оставалось человеческим? Да-да. Но ведь и это еще не все. Машина неожиданно затормозила, и вы знаете почему? Понятия не имею. Потому что нам дорогу преградила собака, которая прогуливала на поводке свою старушку. Послушайте, Мартин, вы нам рассказываете что-то уже из области сюрреализма. Собака была небольшая, но очень агрессивная. Она важно ступала на двух своих задних лапах и вела на поводке старушку, которая передвигалась на четырех конечностях. Когда машина затормозила, и двое моих охранников выскочили из нее, чтобы отругать нерадивую собаку, то она сама первая накинулась на них. Ну, вы еще скажите, что собака говорила человеческим голосом. Но ведь именно так оно и было. Эй вы, разгильдяи! Вы что, не соблюдаете правила движения? Я вас в милицию отведу! Тетка, уходим мы, уходим. Охранники долго извинялись, говорили, что вроде и сами в милиции работают, просили о пощаде. Негодяи, вараны, вам бы улицы подметать, а вы в милиции работаете. Чуть мою старушку не задавили. Пойдем, Пелагеюшка, пойдем, моя детонька. Да, Мартин, это настоящая переделка. Ну и хлебнули же вы. Нет, вся переделка еще впереди. Собака ушла вместе со своей старушкой. Когда мы отъезжали, я видел, что она покупает в коммерческом киоске пачку педигрипала для своей старушки. А вот потом мы попали в настоящую переделку. Ох, просто вспомнить страшно. Если бы мой друг меня не предупредил, я бы, наверное, до конца дней остался заикой. Вы имеете в виду... Да, я имею в виду старого друга. Мартин, приготовься к самому худшему. Мой старый друг, это ты? Да, это я. Ох, я сейчас уже и не знаю, что на свете самое худшее. Ну, наконец-таки, Мартин, ты стал философски смотреть на жизнь. В этом мире все, что не происходит с тобой, не является ни худшим, ни лучшим. Все это только сон. Один из снов. Нас обстреливали из огнестрельного оружия. Машина чуть не перевернулась. Когда двое милиционеров выскочили из нее, то на них накинулись какие-то личности в масках. Их принялись избивать и в основном норовились колошматить лицом по капоту. Всем этим руководил лично Никодим. Так их, придурков! Узнают, что я здесь закон, я здесь судья. И Мартына... Мартына вытаскивайте, если он еще цел. чем дело? Что происходит? Так, Мартын, где товар, который они забрали? Я ничего не знаю. Все понятно. Его давайте в машину, а этих в расход. Но только быстро. Я помню. Я точно видел, что двух избитых милиционеров вывели на обочину дороги, и люди в масках расстреляли их. Что было дальше, я не видел. Мы куда-то поехали на джипе. Мы поехали в неизвестность. Ну, дорогие друзья, не знаю, как у вас, у меня от волнения за судьбу героя даже голос пропал. Даже не знаю, что и сказать-то вам напоследок. Вот прошла очередная серия. Все проходит быстро, все прошло, все пройдет. Мудрецы говорят, что век наш короток, многие из нас уже принадлежат смерти, а не жизни. Виды, формы, миражи — все мимолетное, приходящее. То, что остается, что живет, что управляет миром — это невидимое. Не живите чувствами, дорогие друзья, живите духом.